Хмель. Самое событие. Суббота. Терпеть не могу вставать ни свет ни заря, особенно когда под боком тихонько посапывает Ирина, а на улице темень и холод собачий. Да и кому такое понравится? Даже без учета риска схлопотать пулю, пролежать несколько часов в сугробе, приятного мало само по себе. А именно этим нам и предстояло сегодня заняться. И где? На северной промзоне. Мало того, что придется выехать из форта, аж мурашки по коже, так еще операция намечалась в месте, куда даже патрульные исключительно усиленными группами выбираются. Пусть семеровские и забили стрелку на самой окраине промзоны, практически в прямой видимости городских стен, да только особой роли это не играло. На исчадии стужи мы могли нарваться и там. А магическое поле, интенсивность его в тех местах намного превышала силу излучения не только в форте, но по всей округе. Аномалия, блин. Северная промзона и в самом деле была самой настоящей аномалией. Развалины цементного завода, прилегающих к нему предприятий поменьше, заброшенных складов и административных строений патрулем практически не контролировались, несмотря на все прилагаемые к этому за последнее время усилия. Более-менее безопасными считались центральные улицы и кварталы вокруг базы отдельной первой роты. Люди здравомыслящие обходили северную промзону стороной. Но у нас, помимо людей здравомыслящих, хватало откровенных психов и отморозков, напрочь лишенных инстинкта самосохранения. Эта беспокойная братья охотилась на заселивших развалины тварей, попутно резала друг друга и всех, кто подворачивался под горячую руку. Но главную опасность представляли все же не люди. И не создание из плоти и крови, а исчадие стужи. Повышенный магический фон тянул их словно незримый магнит, и нападения всякой нечисти случались там куда чаще, нежели даже в приграничных с севером районах. И вот теперь я еду на пресловутую СПЗ, практически по доброй воле. Парадокс, да и только. Чего только в жизни не случается. Я тихонько выбрался из-под одеяла, Ирина слегка заворочилась и спросила: «Ты куда?» «Тише», — шепнул я. «Встреча с контрагентом и вернусь к вечеру. Дверь запри и уходи через черный ход». «Параноик», — сонно пробормотала девушка, переворачиваясь на другой бок. «В оружейном магазине останутся Мила и Платон. Проснешься — иди к ним. И как с работы вернешься — тоже». «Зануда», — послышалось в ответ. Тогда я переставил стул к шкафу, встал на него, пошарил на антресолях. Под руку попался задвинутый к стене сверток. Вытащил его и спустился в темный бар. Рано, холодно, темно. И это внутри. Что ж тогда на улице творится? Оставив звякнувший металлом сверток на стойке, я спустился в подвал, подкинул в топку угля и вручную отодвинул от входа потайную комнатушку стеллаж. Отобрал из останков арсенала Клима стеклянные шары с зажигательной начинкой и очки с колдовскими линзами. Потом прихватил коробку осветительных ракет, чаромет и жестянку с боеприпасами к нему и поднялся обратно в бар. Для начала развернул тряпичный сверток, в котором оказалась короткая сабля с кованым эфесом, крупным хрустальным шаром в навершии рукояти и легким, практически невесомым булатным клинком. Не ржавый тесак, который получил от Климова, но настоящее произведение искусства. Крыло бабочки, фетиш коллекционеров и бойцов братства. Оружие это рубило не только и не столько клинком, сколько наложенными на него заклятиями. Второй блок чар при необходимости добавлял вес при ударе или, наоборот, уменьшал его в замахе, позволяя владельцу более экономно расходовать силы в схватке. Единственным недостатком подобной конструкции был значительный расход энергии. Но недостатком это было лишь отчасти. Оружие предназначалось тем, кто хотел и мог покончить с противником одним-двумя уверенными ударами. Я к таким виртуозам не относился, несмотря даже на недетское увлечение фехтованием и относительно недавнее обучение в братстве. Но так мне не пришлось тратиться на покупку сабли. Сабля была краденой. Знаю, воровать нехорошо, и в свое оправдание могу сказать лишь, что при переезде братства в Туманный холодное оружие со складов распродавалось едва ли не по цене лома. Как раз в то время акцент в обучении смещался с рукопашного боя на огневое подавление на коротких и средних дистанциях. Поэтому на рынок выбросили просто неимоверное количество мечей, топоров и копий, запасенных впрок. Изредка попадались среди этого всего хлама действительно ценные вещи. Вот такие раритеты мы с Климом и выискивали на складах. Все шло хорошо, пока в одном из пакгаузов меня не приложило охранным заклинанием, которого там просто не могло быть. На этом нашему приработку пришел конец. Хорошо, хоть первоначальный капитал сколотить успел. А крыло бабочки я просто не смог продать. Как чувствовал, что еще пригодится. Я провел пальцем по сложным узорам булата, сунул клинок в ножны и выложил перед собой пилюли. Но не 7, как обычно. На этот раз таблеток было 9. На случай выхода за городские стены Бородулин предложил схему, несколько отличавшуюся от базовой. 3 зеленые таблетки, 2 фиолетовые, а красные не требовалось принимать вовсе. Наполнив стакан кипяченой водой, я снял с запястья браслет часов и начал одну за другой закидывать в рот таблетки. Под конец меня слегка замутило, но головокружение вскоре прошло. Тело наполнило легкость, мир стал четче и резче. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, взял одну из пустых полулитровых бутылочек и наполнил ее самогоном. Только не настойным на травах, а обычным. Термос с чаем убрал в рюкзак, к пополненной лекарствами аптечке и биноклю. Туда же на всякий случай сунул несколько брикетов прессованной с орехом кураги. Во внешний карман положил пластиковую бутылочку с бензином и зажигалку. Завернутый в маскалат чаромет отправился в спортивную сумку. Рано, как и жестянка с зарядами для него. Сигнальные ракеты и гранаты. После этого я тихонько прокрался наверх, выгреб из ящиков термобелье, кофту и утепленного двойника моих карго-штанов. Куртку решил не менять. Она на морозе нисколько не шуршала, расцветку скроет маск-халат. Новую взял только лыжную шапочку, белую и тоже с прорезями для глаз. После этого быстро оделся, нацепил поверх шапочки колдовские окуляры, перетянул куртку ремнем с саблей, по карманам рассовал патроны к револьверу. Дабы не путаться, на вылазку отобрал лишь зажигательную картечь. Осторожно постучали в дверь. Я отодвинул засов и впустил внутрь запорошенного снегом Ивана с перекинутой через плечо сумкой. — Ничего не забыл? — спросил я у него, возвращаясь к стойке. — Не! — шумно выдохнул Грачев, потер щеки и скрылся в кладовке. Обратно он вышел уже с ружьем и патронташем. Вновь раздался стук в дверь, но на этот раз постучали с черного хода. Подошли Николай, Дмитрий и Саня Чародей. Компанию им составили Платон и Мила. Я раздал всем бутерброды и чай, потом отозвал кондуктора в сторону и попросил. — Присмотри за моей. — Присмотрю, — пообещал тот. После этого мы быстро собрались и вышли на задний двор, где прогревался забранный Николаем из ремонта внедорожник на странных гусеницах-катках. Я забрался на заднее сиденье вместе с Саней и Дмитрием, сумку устроил в ногах. Иван, как самый габаритный, занял пассажирское место спереди. — Коль, думаешь, не будут проверять на выезде? — спросил я, сняв меховые варежки, надетые поверх тактических перчаток с подогревом. — Не должны, — ответил тот, выезжая со двора. — У нас командировочная на базу первой роты. Я кивнул. Удостоверение резервиста вовсе не гарантировало отсутствие досмотра при выезде из форта. Но официальное предписание сводило риск проверки к минимуму. Нормально все будет. Надеюсь. На дорогах транспорта не было совершенно. До западных ворот домчались в 5 минут. Николай остановил машину перед закрытым въездом в отстойник и убежал в караульное помещение. Надолго он там не задержался. Вскоре нам освободили проезд, еще и помахали на прощание. Мы беспрепятственно миновали отстойник и выехали за ворота. Я выглянул в боковое окошко и невольно поежился. Простор. Кругом, куда ни взгляни, один простор. В форте на горизонте так или иначе маячат стены, а здесь всюду белая пустошь. Пугает. А осознание того, что колдовская защита больше не прикрывает от текущей с севера магической энергии, пугает вдвойне. От ворот мы проехали к объездной дороге, свернули на нее и покатили на север. По левую руку то и дело маячили какие-то разваленные фундаменты разобранных зданий, по правую, до самой стены, тянулось лишь ровное заснеженное поле. Напрямик срезать углы никто не пытался. Хватало там и волчьих ям, и мин, обычных и магических. Да и гарнизон не зря ел свой хлеб. По нарушителям служивые огонь открывали без предупреждения. Изредка предутреннюю темень разрывали яркие лучи прожекторов. Мрачными силуэтами росли вверх башни с многочисленными бойницами огневых позиций. Стена тянулась мрачной неровной лентой. Где-то она была сложена из бетонных блоков, где-то вобрала в себя заброшенные дома с оранжевыми пятнами, заложенных кирпичом оконных проемов. «Экомагам пора закинуться!» — скомандовал Саня и начал раздавать таблетки. «А можно мне две?» — попросил я и уточнил. «Две пластинки». «Так корежит?» — удивился чародей, протягивая пару блистеров таблеток, снижающих воздействие магического излучения. «Нет, но скоро начнет». Одну за другой я выщелкнул все пилюли себе в ладонь, достал из рюкзака бутылочку и побросал пилюли в самогон. Уловив знакомый запах, Николай потянул воздух носом и спросил. — Слав, это что там у тебя? — Самогон! — спокойно ответил я и принялся трясти бутылку, добиваясь полного растворения таблеток. — Я беспокоюсь за тебя, Слава! — хмыкнул Николай. — Точнее, за твою дееспособность к концу поездки. — Ерунда! Одно время так и спасался, вечно слегка датый был, под хмельком. Отсюда и прозвище. — Погоди! — встрепенулся Саня-чародей. — Тебя хмелем прозвали разве не из-за фамилии? — протянул я, кляня свой длинный язык, потом качнул головой. — Нет! — То есть ты не Хмелев по паспорту? — даже обернулся назад от удивления Николай. — Ну, не совсем. Все сложно, в общем. — Ты хоть Вячеслав Владимирович? — Вячеслав Владимирович, даже не сомневайся. Гордеев покачал головой и ничего больше говорить не стал. Я сделал осторожный глоток, скривился от мерзкого вкуса и убрал бутылку в рюкзак. После этого в очередной раз напомнил всем очертить свою позицию чародейским порошком. Иначе колдун или ведьмы могут почувствовать. Все покивали, только Николай покачал головой. — Мы далеко будем! — С такой защитой даже вампирам сложнее ауры различить, — заявил я. — Плюс отражающие пули, амулеты, фонят, их тоже не так заметно станет. Опустил колдовские окуляры на глаза и добавил. — А то светитесь, как рождественские елки. — Не бухти! — буркнул Саня. — Сто раз уже все оговорено! Я промолчал. Если на то пошло, то светился амулет лишь у меня. Остальные взяли с собой одноразовые алхимические поделки. — Дядя Слава! — повернулся ко мне Иван и, оттянув рукав, демонстрируя охвативший запястье браслет. — А он надежный вообще? — Чрезвычайно надежный. Архангел до 90 включений по одной секунде, итого полторы минуты чистого действия. Отводит вообще все, за исключением чисто магических снарядов. — А себе почему такого не взял? — удивился Грачев. — Чтобы наверняка загнуться. При активации они магический фон серьезно увеличивают. Вам ничего, а мне и даром не надо. И так таблетки горстями жру. Я достал из сумки жестянку с зарядами к чаромету и начал одну за другой вынимать массивные металлические пластины на три гнезда каждая. 6 штук рассовал по кармашкам разгрузки, из оставшихся 2 вынул патроны и вставил в барабан. — Это чего? — зевнул Саня. — Плазменные цветы? — Они самые, — ответил я, устроил чаромет на коленях и посмотрел в окно. А там серая хмарь, лишь чудилось в небе непонятное свечение. Но это нормально. Бородулин о подобном побочном эффекте предупреждал. Не страшно. Объездная дорога была прилично укатана. Внедорожник на своих гусеницах шел по ней ровно-ровно, словно по гоночной трассе. И очень скоро меня укачало. Сам не заметил, как задремал. Клондайк. Цейтнот. Суббота. Утром, далеко затемно, в доме началась суета. Быстро допаковывались рюкзаки, подсумки. Потом со всем этим добром потянулись в паб на централизованный завтрак, который состоял из горячих бутербродов с чаем. Потом суета усилилась, я расцеловал Милу, попросил не беспокоиться. Люди потянулись к задней двери, а я побежал вперед заводить Сабербин. Потом был недолгий рывок до западных ворот, быстрый проход КПП по служебным удостоверениям, без всяких досмотров. Потом пробег по снежной дороге вдоль стены, освещаемый пока лишь светом фар. В машине было тихо, никто не разговаривал, разве что Саня уже привычно заставил принять всех экомаг, да никак не мог уняться хмель, нервный и дерганный. Дорогу я со вчерашней поездки запомнил хорошо, так что и в темноте ориентировался. И как раз с полноценным рассветом мы выехали примерно в то же самое место, где вчера съехали с дороги. Я повторил вчерашний маршрут к Метизному, с удовлетворением отмечая, что занесло все следы. Въехал на то же место, но не стал останавливаться у забора, а медленно поехал по захламленной территории завода. Хотелось упрятать машину получше. Упорство было вознаграждено. Самый дальний цех оказался пустым, и ворота открыты. И сами ворота выходят на обратную сторону, так что даже предположить, что здесь что-то может быть, уже трудно. Собербин легко вскарабкался на высокий бетонный пол, звук двигателя неожиданно громким эхом отразился от стен, а потом сразу стих. «Рубеж спешивания!» — усмехнулся я. «Станция Березай! Кто ехал, вылезай!» Распахнулись двери, люди тут же начали натягивать снегоступы, надевать, вынимая из багажника рюкзаки. Я потянул длинный тяжелый чехол с барретом, закинул за спину. «Пока идем вместе, потом разделяемся!» Теперь Диего не было, к сожалению, так что колонну возглавил я. С пролома в заборе осмотрел окрестности в рунный прицел. Убедился, что гнезд снежных змей не прибавилось, а те, что были, на тех же местах и остаются. А затем мы пошли. Сегодня было проще, дорога знакома. После перехода через пути наши маршруты разошлись. Кмель с Иваном и Саня с ними отправились в здание конторы. А мы с Дмитрием потащились на стройку. Хоть и открыто туда все проходы, но позиции лучше не придумаешь. Я с нее куда хочешь дотянусь. Поземка не мешает, видимость нормальная. Вот если снег вдруг пойдет, тогда все станет хуже. Но снега, кажется, не ожидается. Если присмотреться, можно даже предположить, что сегодня будет ясно. То есть, читай, холодно. Еще холоднее. На подходе к стройке я принял ближе к бетонному забору, чтобы он хоть как-то следы прикрывал. Потом с опаской заглянул в знакомую канаву. Но новые зародыши тьмы там пока еще не возникли. Перешли спокойно. В очередной раз проверил, где гнезда снежных змей. Обошел их и оказался возле бытовок. Вытащил из-под сумка обычный туристический Мидленд, вызвал хмеля, тот откликнулся почти сразу. — Мы на месте, ведите наблюдение. — Как понял, прием. — Да понял я. — Без всякой уставщины ответил хмель. У них позиция удобная для наблюдения за местом встречи бандитов. Они в помещении окнами на ту сторону сидят. А нам только с верхних этажей стройки наблюдать. Так там околеешь от холода. Бытовка же была как бытовка. С одной стороны, даже стекла уцелели, так что мы могли наблюдать за тылами. С другой прикнопили к раме степлером предусмотрительно прихваченный с собой лист толстого полиэтилена, так что внутрь задувало лишь через неплотно приоткрывавшуюся дверь. Но мы от нее отсели подальше. Тут даже мебель была, если таковой считать старый скрипучий стул и пластиковый ящик из-под бутылок, на который мы и расселись. Растянули на полу печку и кран из толстого листа фольги, и через несколько минут в помещении стало совсем пристойно. Температура, если и не к нулю поднялась, то почти к нему. Затем я расчехлил барретт, чехол убрал в рюкзак, навертел на ствол тяжелый глушитель. Ствол тут не длинный, всего 20 дюймов. Как раз из расчета на дополнительную длину. Ну и пристрелен он с глушителем. — Нифига себе, зенитка! — с уважением посмотрел Дмитрий. — Где взял? — Моя. — Такие легальные, что ли, и глушак? — Все легально, — ответил я с уклоном в философию. — А за глушак 200 налогов уплачено, так что тоже легально. — Весело жил. — Да нормально. — Скучнее, чем сейчас, — я огляделся. — Но лучше. Точно лучше. — А обратно как? — Говорят, что пока никак. Ты меня практически грохнул тогда. Энергетика как-то у меня там перестроилась. Если пойду с Платоном назад, там меня заново и накроет. У меня то же самое. У Дмитрия был рак в терминальной. Здесь он магическими средствами его залечил. А вот если вернется обратно, рак тоже вернется. Как новый. Так что он здесь навсегда. А вот я бы побарахтался все же, если можно. Я, конечно, немного романтик, но жизнь в Фэрбанксе нравится мне куда больше. Так, у меня к Барретту всего 2 10-зарядных магазина. С собой 20 обычных патронов и 10 алмазных. Соответственно, набил один такими, а другой — другими. Как с кучностью алмазных, не знаю, даже не испытывал. Думаю, что похуже, чем у стандартных, матчевых. Хоть я старался сделать все как можно аккуратней. Подошел к окну, оглядел свой карманный прицел окрестности, но ничего подозрительного не обнаружил. Глянул на часы. До времени разборки, если Ленев все точно вызнал, еще 3 часа. Проверил связь с Хмелем, послав 3 тональных сигнала, получил 3 в ответ. Принимают, все в порядке. Как бы, кстати, был магический глушитель. Саня расписывать расписывал, каким крутым он может его сделать, только пока не сделал. И не брался, насколько я понимаю. Некогда ему. То-то, то-это, недосуг. Бытовка, к сожалению, совсем прогреться не могла, все тепло в щели и в дверь вытягивалось. Но некое подобие убежища в ней все же образовалось. Сидели, по крайней мере, расстегнувшись. На холоде главное не вспотеть, именно пот выгоняет из тебя все тепло. Те же чукчи даже белья не носили никогда. Одежду шили в 2 слоя, мехом внутрь и мехом наружу. Выворачивать можно. И если человек взмок, то он сперва раздевался, чтобы остыть, а одежду выворачивал. И сухим слоем внутрь надевал. На хорошем охотничьем камуфляже даже молнии в разных местах есть. Чтобы, если взмок ты, по сугробам карабкаясь, то мог расстегнуться, проветриться и обсохнуть. Однако сигнал с рации пришел несколько раньше, чем я ожидал. И не тоновый, а голосом, что изначально нечто непредвиденное. Хмель говорил шепотом. В цех 2 ведьмы и 2 вооруженных мужика зашли. Со стороны Метизного. Зашли и сидят тихо, похоже. «Принял. Пошел наверх. Прием!» «Я все. Конец связи!» Мы тихо вышли из бытовки, стараясь не хлопнуть дверью, и выбрались на лестницу. Позицию я наметил на 3-м этаже, оттуда и обзор достаточный, и сам не будешь заметен. Быстро поднялись по заледенелым бетонным ступенькам без перил, выбрались на этаж, осмотрелись, убедившись в том, что на нас никто не нападает, а дальше подобрались к недостроенной стенке, пристроившись за ней и расстелив коврики. Винтовку пока в сторону отставил, взявшись за карманный прицел. Дмитрий же быстро начал сыпать кругом из пробирки алхимический порошок, который собирался в какую-то противоестественную аккуратную линию. Да, вход в цех виден от меня хорошо, равно как и цепочки следов на снегу. Но ворота все же прикрыты, как и были раньше. И что делается внутри, понятия не имею. «Мить, держи мой прицел и давай на ту сторону». «Окрестности Метизного осмотри на предмет всяких аур». «А ты?» «У меня еще монокуляр есть». «Понял». Он отполз назад и уже там на четвереньках двинул к торцевой стене. «Ага, вон Ивана вижу. Он в окно выглядывает. От цеха прячется хорошо, зато с моей стороны его видно. А в цеху по-прежнему тихо». Потом вернулся Дмитрий, отдал прицел, сказал, что ничего не обнаружил. «То есть только эти 4 здесь и все. А зачем?» Будет не разборка, а бойня? Или что? Понятно, что ведьмы могли только на той стороне 7 выступить, которая под них пошла. И что они замыслили? У меня с какой частью 7 проблемы? С той, что под ведьмами. У других, я думаю, ко мне никаких претензий нет. По-хорошему, тогда поддержать бы огнем противную сторону, но в цех заглянуть не получается. Просто пойти туда в пешем порядке? Что-то сомневаюсь я, что хорошая идея. Я бы на месте ведьм выставил там всякие ловушки прямо в воротах и сразу за ними. А тот, кто придет, в эти ловушки бы угодил. Обнаруживать их я не умею. Сколько еще ждать? Да не меньше часа. Продрогнем скоро. Я вытащил из рюкзака лист фольги, подсунул под коврик, на каком лежал, отломил проволочку выключателя на 1-м изгибе. Теперь будет греть долго, но понемногу. Не думаю, что ведьмы с такой дистанции засекут. Слишком маленький выброс энергии идет. Дмитрий, глядя на меня, поступил так же. Да и круг прикрывать должен. Потом один из мужиков в белом маск-халате показался в воротах и, к моей радости, попытался открыть их пошире. Получилось у него это не сразу и не до конца, но все же створка отодвинулась, а затем вторая. Теперь получилось разглядеть какое-то движение внутри. Ведьмы, похоже, сидели у окон, и разглядывать их не получалось. А вот наемники время от времени ходили по цеху. Один даже вышел на улицу и долго смотрел куда-то в сторону Метизного, словно ожидая чьего-то появления. У ведьм я знаю точно, амулеты алхимические, вроде моего. Поэтому лучше сразу ставить алмазные патроны в приемник, что я и сделал. Потом установил обмотанную белым волосатым бинтом винтовку в проем недостроенной стены, с удовольствием отметив, что уже выложенный нижний ряд пеноблоков довольно неплохо ее скрыл. И солнце слева сзади поднялось, так что бликов с объектива прицела точно никто не увидит. Сетку можно даже не устанавливать. Дальномер. 592 до входа в цех. Маленькую поправочку брать придется, ну, совсем маленькую. — Едут! — сказал Дмитрий. И тут же рация выдала двойной тональный, который я подтвердил. — Точно, вон по дороге едут сразу четыре машины. Все больше пацанского стиля в местном понимании. И одну из них я даже узнаю. Большой Бронко. Из моих. Народу в машинах битком, как я вижу. Идут довольно быстро и плотной колонной. Выехали на круг, встали так же кучкой, но из машин мало кто вышел. Думаю, что просто на холод никому не хотелось. Бандюганы здесь редко одеваются тепло. Это у них несолидным считается. Какие это? Из-под лиги или ортодоксы? В цеху никто не шевелится, замерли все. Вторая колонна появилась позже, минут на 15. В ней было уже 5 машин, среди которых я разглядел 2 своих. Субуры, здоровенные, лифтованные черные экскершн. Вот это точно ортодоксы. Потому как я слышал, что экскершн ушел к Кащею, а тот как раз у ортодоксов главный вроде как. Больше желающих на эту тяжелую, прожорливую машину не нашлось. Новая колонна образовала что-то вроде кривоватого строя напротив машин, приехавших раньше. Затем двери начали открываться с обеих сторон, из них на снег выпрыгивали люди с автоматами и дробовиками, занимая нечто вроде позиции за машинами. Со стороны ортодоксов на середину площадки вышли 2. Невысокий в черном пальто и меховой шапке пирожком, и с ним высокий плечистый в черной дубленке и в вязаной круглой шапочке, с неуклюжим на вид черометом в опущенной руке. — Все здесь! — прошептала рация голосом хмеля. — Принял. Думаю. — Начинать? А что насчет ведьм в цеху? Все ведь не по плану идет. Надо как-то менять схему. А для этого понять, что происходит. А дальше события плюнули на все наши планы и пошли своей собственной дорогой. На снегу вдруг засветился гигантский круг, списанный в него 8-конечной звездой, прямо под ногами стоящих. Затем все мгновенно затянуло непроницаемой туманной пеленой, которая также вдруг рассеялась. Мимо меня пронеслась волна ослепительного холода, а на месте погасшего круга я увидел валяющихся в разных позах людей. Странно валяющихся, как статуи, которые не гнутся. Свалился и невысокий в шапке пирожком, и его телохранитель, и все, кто прятался за машинами. Все? Нет, не все. Те, кто приехал раньше, начали понемногу шевелиться. И их не затянуло инеем, как тех, кто стоял напротив. Они просто выглядели обалдевшими. Невероятно замерзшими, но живыми. «Закладка была!» — вдруг опять заговорил хмель. «А у них амулеты!» «Да, амулеты. А еще они все что-то вылавливают из карманов дрожащими руками и суют в рот. Могу в ферму поставить, что грелки. Все, провоцировать драку бесполезно, уже некому драться и не с кем. Подкаблучники победили!» Противник истреблен в полном составе. «Хмель, ждем, ни во что не вмешиваемся!» «Понял!» — ответила рация. «А что это за жужжание?» Мы с Дмитрием переглянулись, потом он быстро сместился в сторону, затем сказал. «Снегоходы! Штук 5!» Через минуту я их увидел. Действительно, стайка идущих по снежной целине снегоходов. На них люди в белых маск-халатах с оружием, лица закрыты белыми же лыжными масками. Понятно, у ведьм в цеху было прикрытие с тыла. Теперь оно подтягивается, после того, как дело сделано. Заберут ведьм и быстро отойдут? Да, скорее всего. И подкаблучники сейчас смотаются. А потом мы последними. И что Леневу скажу? Да правду, не было никакой разборки, тут намечено. Намечали массовое убийство. А на атаку ведьм у нас санкций нет. И мозгов хватает, чтобы на такую толпу не прыгать. Все, в общем, кино не будет. Не мат убийцу керок, пропыв батька гроши. Как бы все эти новые лица в масках не взялись проверять здания в окрестностях. Тогда с конторой станционной нехорошо может получиться. Нашим оттуда сейчас точно не смыться. Остается только тихо сидеть. Странно, в цеху опять ворота пытаются открыть. Уже несколько человек створки дергают и толкают. Зачем им это интересно? Со снегоходами, кстати, еще 2 ведьмы приехали с сумками какими-то. Они теперь кучкой стоят прямо посреди цеха. Вот одна отошла, что-то намечает мелом на бетонном полу. Как-то мне опять карта та вспомнилась с фотографиями. 5 точек, в которых надо было заложить бомбы. Но тут не бомбы, тут что-то другое. Они круг размечают большой, причем размечают аккуратно, выдерживая все углы, насколько я отсюда вижу. Может быть, это хуже бомб? — Хмель, дай Саню! Саня откликнулся почти мгновенно. — Что они там делают? — Мне отсюда не видно. Попробуй с другой стороны подглядеть. — Не рискуй. Бандиты так и кучкуются на дороге. Уже оклемались в большинстве своем. Вон, ходят, оружие с трупов собирают. Оно холодное, берут аккуратно. Так, к ним один из наемников подошел, что-то говорит. Двое взяли негнущийся труп с земли и уронили немедленно. Тоже холодный получается. Что-то ругаться начали, похоже. Туда же одна из ведьм направилась, бредет по снегу, проваливается. Снегоступа надо брать. И на кой им труп? Упрятать? Может быть. Вон пара могильников крутится в поле, невзирая на солнце. Трупы уже почуяли? Ох, поганое же здесь место на самом деле. Так, теперь ведьма с бандитами ругается. Один из них вытащил брезент из багажника, расстелил, затем они на него труп бросили и потащили к цеху, получается. А что в цеху? Да все чертят. Ритуал готовят. Донесся шепот Сани из рации. И не думаю, что легальный или хороший. Карту помнишь из тайника? Прошептал я в ответ. В этом цеху одна из точек была, я точно помню. Карту я сдал дружине. В дружине был предатель, который сдал меня Жилину. Мог он карту сдать ведьмам? Да мог, я думаю. Почему не мог? У Лиги положение отчаянное сейчас, в основном из-за их упертости. А они так хотели добраться до этой карты. А карту составляли агенты города, что автоматически означает одно. Для форта в этом ничего хорошего нет. А может, пальнуть? Алмазный? Кто там у них главное? А вон тетка с широким задом в обтягивающих джинсах и с короткой стрижкой. Точно она. Пальнуть? А что Хмелю и остальным тогда делать? Кстати, а делать им что-то все равно придется, потому что к дому идут двое в белом. Или НП решили выставить, или проверить здание. Хмель, к вам гости, двое! Понял. Голос обеспокоенный. У Сани там должны магические ловушки стоять, но тогда ведьмы их точно учуют в момент срабатывания. Так, а мне бы круг пора чертить, пожалуй. Только мне из него будет неудобно стрелять. Я все равно за него высунусь. Тогда без круга. Мить, скоро начинаем, — сказал я тихо. Сначала работаем по ведьмам, точнее, по главной ведьме. Круг они уже почти дочертили, сыплют все тот же черный порошок, который ложится на бетон пола ровной линией. И одна расставляет свечи. В здании конторы пока ничего не происходит, с виду. А эти туда уже зашли? Отсюда не видно, отвлекать не хочу никого. Бандиты трупы прямо по снегу на веревках тащат и цепляют к снегоходу. Так они быстро перетаскают их. А куда? Вон снегоход рванул прямо к цеху. Черный труп за ним, как упавший водный лыжник, тащится за лодкой. Прямо ко входу подвезли, а там его уже наемники подхватили, потащили внутрь. И главведьма показывает, куда его укладывать — в лепестки пентаграммы. Пять жмуриков им надо, получается. Ну, как мне кажется. Двоих еще тащат, скоро все укомплектуют. А вот этого позволять не нужно, пожалуй. Вон, ведьмы задергались. Сани на ловушке в конторе сработали или что? Ну все, сейчас заклятия поиска пойдут, даже я, полный дилетант, это понимаю. Мить, начали! На метр примерно ниже пуля должна пойти. На ветер практически минимальная поправка. Милдот прицела на замершую в середине круга ведьму, на центр силуэта. Винтовка, несмотря на глушитель, грохнула выстрелом, меня долбануло прикладом в плечо, покатилась со звоном по бетону тяжелая гильза, а Дмитрий сразу же сказал: «Цель!» Подпрыгнувший было прицел вернулся в свое положение, и я успел увидеть, как ведьма, схватившись за лицо, упала на спину. Амулет ее прикрыл от падения, но алмаз внутри сработал как надо, взорвался. Не убил, но я уже видел, как это работает, тогда, в подъезде. Вторая ведьма, не поняв, чем ей это грозит, просто бросилась к старшей. И второй выстрел разорвал пулю прямо перед ее лицом. И вот ее-то как раз, кажется, просто убило. До цели 600 метров глушителя не хватило, чтобы полностью скрыть от противника звук. Все же винтовка — это не из тех, которых выстрел легко задавить. Но направление на него теряется, и доходит он слишком непонятным. Так что сразу меня не обнаружили. Наемники от цеха открыли огонь на подавление по окнам конторы из всех стволов. Бандиты заметались на дороге и начали занимать позиции за снежным валом. Где еще ведьмы? А поздно. Одна из них вместе с наемником в белом оттащили старшую к стене. прочь из моего поля зрения. Еще одна где-то с бандитами, я ее не вижу. Нет, вижу, вон она за черным внедорожником прячется, присела. Ну-ка. Пуля легко пробила крыло машины, затем я даже вспышку разглядел. Ведьму взрывом отбросила назад прямо на снег. И вторая пуля угодила уже в нее. Все, раненых не бывает. Меня засекли. По пеноблокам и бетону защелкали пули, в нашем направлении заработал пулемет. Я укрылся, сдвинувшись назад, выбросил магазин из приемника, патрон из ствола, затем воткнул магазин с обычными пулями. Пулемет там не очень хорошо расположился, может, и успею. Перекатился левее, где стена вообще отсутствовала, выставил винтовку из-за бетонной колонны. Пулеметчик мой маневр заметил, пули свистнули над головой, ударили в торец плиты прямо подо мной, но я уже сам успел поймать его в прицел. Пулеметчик укрывался просто за горкой старых досок во дворе цеха. А это не укрытие. Выстрел прямо в доски, но точно ниже. Пулеметчик испугался, вскочил, чтобы сменить позицию, но у меня винтовка самозарядная. Второй выстрел ударил в спину, убив его на месте. Если и был у него амулет, пуля его не заметила. Или просто снесла. Дальше по мне сыпанули уже всерьез, из всех стволов. От бандитов толку было мало, они лупили в белый свет, как в копеечку. А вот наемники стрелять умели. У них была как минимум одна СВД, это я заметил еще тогда, когда они подъехали. И кажется, кто-то добрался до пулемета вновь, потому что работал он как швейная машинка, забрасывая пулями мою позицию. Спасало пока то, что бандиты и наемники вели огонь под разными углами. От наемников меня прикрывала массивная железобетонная опора, а вот бандитов от меня только верхушка сугроба, которую они почему-то считали укрытием. Это у людей неопытных часто бывает. Они путают «не видит» и «не пробьет». Поэтому я успел свалить аж троих, прежде чем они сообразили, что происходит, и просто попрятались. Но дальше позиция себя уже не оправдывала. Под прикрытием огня пара снегоходов выдвинулась в нашу сторону. По два бойца на каждом. Прежде чем мы успели что-то сделать, машины исчезли за бетонным забором, начисто потерявшись из виду. А звук их моторов нехорошо так приблизился. «Пошли вниз!» Я подхватил тяжелый баррет и побежал к лестнице. Дмитрий передо мной. На коврике плюнули. Не до них уже. На пролете лестницы нас обстреляли, причем метко. Включились амулеты. Мир стал черно-белым и дерганым. Я с перепугу чуть просто со скользких ступенек не скатился. Но все же удержался на ногах. Вновь заработал пулемет, пытаясь достать нас в проемах недостроенных стен, но на этот раз пули ушли в бетон. Дмитрий замер на секунды, вскинув свой марлин с оптикой, выстрелил раз, другой, пригнулся, опять бросился к лестнице. Первый этаж почти достроен, и стены в нем бетонные, никакая пуля не пробьет. Другое дело, что окон в нем тоже до черта. Так что пробраться к нам с любого направления тоже не проблема. Но если мы останемся выше, нас можно просто обложить. С улицы крик, отчаянный, словно кого-то живьем на куски рвут. Хотя так оно и есть. Это в гнездо снежных змей кто-то залетел. Опять звук мотора снегохода, где-то совсем рядом. Как бы не за бытовками, за которыми только пара штабелей бетонных плит и все. Есть, мы на выходе. Я положил баррет на землю, схватился за марлин. Увидел какую-то белую тень, двигающуюся перебежками. Выстрелил в нее, попал, к своему удивлению, с первого же выстрела. Обманкой. Противник свалился на колени и затем ткнулся лицом в снег. Сверху через бытовку прилетела граната, упала в снег, и мы едва успели отскочить обратно в здание, когда эвка рванула, выбив чугунными осколками бетонную пыль из стен. Неожиданно в наушнике прорезался голос Хмеля. «Туман идет! Уходите оттуда!» «Туман! Просто туманов зимой здесь не бывает вообще, так что объяснять ничего не нужно. Туман — это кранты, это смерть. А если ты уже мертв, то это, скорее всего, не жизнь. Мить, паси дверь!» Бросился внутрь здания к окнам. «Если идет туман, то он откуда-то должен идти. Мне надо знать, откуда». Пробежал по замусоренному бетонному коридору, едва не вляпавшись в лохмы серого мха. Обнаружил какое-то окно, выглянул в него быстро. Идет со стороны, где машины стояли. Бандиты уже кто в машины пытается сесть, а кто просто бежит по белому снегу, лишь бы убраться подальше от белесой клубящейся стены. Какой-то боец в белом камуфляже высунулся из-за бетонной опоры решетчатой мачты, крутя головой. И этого времени мне хватило, чтобы поймать его в перекресте прицела и выстрелить. Не убил, но амулет выбил, судя по тому, как он схватился за грудь и испуганно присел. Обратно бегом. Пара выстрелов из Марлина у входа, затем взрыв гранаты. Это уже РГД, скорее всего, Дмитрий метнул, потому что и рвануло дальше. «Что здесь?» «Один где-то там!» Он показал на бытовке. «Давай с двух сторон его, а то зажмут!» «Сейчас нас туман зажмет к чертовой матери, вот будет веселье!» До тумана к нам успел могильник. Метнулся прямо перед нами к убитому мной наемнику, и тот в ту же секунду вскочил, оскалившись в нашу сторону. И резвый какой! И глаза, как ксеоновые фонари, светятся. Дмитрий успел перезарядиться на пустышке, а может, они у него и дальше были заряжены, но он в два выстрела снес мертвяку голову и ногу. Наловчился уже. Зато на выстрелы прилетела вторая граната, заставив нас вновь укрыться. А меня еще и выматериться от всей души. Потому что так мы будем прыгать взад-вперед, а сейчас сюда туман придет. И вот тогда-то мы и повеселимся по-настоящему, верно? Рвануло, запахло тротилом и гарью, я метнул гранату в ответ, примерно прикинув, откуда прилетело это. И сам рванулся вперед под укрытие вагончика. И Дмитрий тоже мой маневр понял, перебежал к соседнему. Наш невидимый противник точно решил с нами в гранатный бадминтон поиграть, потому что сразу же метнул гранату в ответ. Но мы уже сменили позицию, и теперь с той стороны нас прикрывали вагончики. И когда грохнул взрыв, Дмитрий успел забежать за угол бытовки и дважды в кого-то выстрелить. «Там снегоход должен быть!» «Я сейчас!» «Нет, не могу я так Барретт бросить. Он мне в 10 000 обошелся. И здесь таких больше нет, ну и тащить не могу. Поэтому я просто подхватил его с земли и затолкнул под вагончик подальше. Так хоть на глаза не попадется никому. И побежал следом за Дмитрием, по его следам. Еще один могильник крутится, к очередному убитому направился. А мы в обратную сторону. Наемники и двигатель снегохода не глушили, так что мы просто неслись на звук. Точно, вон следы. Они за панели успели заехать и там укрыть машину. «Умеешь или лучше мне?» — крикнул я, подбегая к машине, кустарно выкрашенной в белый-серый камуфляж. — Давай ты! — Держись! Снегоход был обычным двухместным утилитарником, но для глубокого снега это то, что надо. У нас тут не соревнование. Взял он с места резво, легко выдернул себя на поверхность, я прибавил ходу. Выскочил из-за панели, оглядываясь, но увидел только неуклонно приближающийся туман и бегущие перед ним в панике человеческие фигуры. И шел он, похоже, прямо на нас. — Так что размышлять я не стал, рванул оттуда с места в карьер. Такие туманы не бывают большими, это магия, колдовство. Говорят, что туман на смерть приходит. Это совсем не погода, поэтому я решил попробовать объехать его по часовой стрелке, поставив эту белую пелену между собой и противником. И главное, близко к нему не подбираться. Поверхность снега к гонкам располагала мало. Все тот же мусор, обломки, железяки, ловушки на каждом шагу. Да и постреливать вслед кто-то начал. Пуля тюкнулась в старый контейнер в метре от нас, так что я завилял из стороны в сторону, стараясь сбить прицел. Еще пуля ударила в снег, почти что по курсу, из чего я заключил, что прошла она совсем в притирку. А на следующий опять включился амулет, все так же резво и неожиданно, из-за чего я налетел на что-то под снегом и чуть не перевернул машину. Туман так и шел с правой стеной, но я уже видел его край впереди. Еще рывок, и мы точно уберемся с его маршрута. Другое дело, что я не имел ни малейшего представления, что там находится впереди. Никогда здесь не было, даже по карте уже не сориентировался бы. Потому что, виляя меж всех препятствий, давно потерял точное направление. Развалины, дальше большая промзона. А можно ли через это все проехать, тут я без понятия. Дорог там точно никто не чистил, совсем заброшенное место. Цементный завод это вроде бы, но не уверен. «За нами двое!» — крикнул Дмитрий, стукнув меня по плечу. Посмотрел в зеркало, и точно, сзади еще один снегоход чешет и догоняет. И оттуда даже постреливают, просто из-за тряски засеивают пулями пространство на авось, без всякой меткости. Хвосты надо рубить, если есть возможность. Погоня, если ты ее не отсек, всегда может большие проблемы устроить. Ты ведь даже не знаешь, не гонят ли они тебя в засаду. Поэтому первым делом я закрутил головой, увидел развалины дома, от которого сохранилась половина первого этажа, и погнал прямо к нему. Пару раз под полозьями что-то заскрипело, снегоход подпрыгивал, но все же до угла дома мы добрались. Скатились с машины, Дмитрий бросился в дом, а я просто к углу, вытаскивая из-за спины карабин. Наш маневр разгадали. Преследователи не стали гнаться дальше, а тоже свернули за остатки старой кирпичной стены, торчащей щербатыми гнилыми зубами из снега, и сразу открыли огонь. Не в цель пока, просто на подавление из двух автоматов. Дмитрий, засевший в развалине, выстрелил в ответ. Я увидел, как пуля, попав в поле амулета, сверкнула голубым, но амулет пока выдержал. Я выцелил почти полностью укрытого за выщербленным кирпичом второго преследователя, пальнул в него, но промахнулся. Тяжелая пуля выбила облако красного кирпичного крошева из стены. В ответ засекли уже меня. Пули защелкали рядом, причем очень точно. Пришлось укрыться и броситься в обход дома. Лучше с другой стороны высунусь. Перестрелка быстро начала превращаться в долгую и бестолковую. Дистанция метров 200. У обеих сторон укрытие надежное, у противника преимущество автоматического огня. А у нас оптика и позиция лучше, и амулеты с обеих сторон. А заодно противнику может подойти подкрепление, а вот мы такового не ожидаем. Вновь попробовать оторваться? Пока нас этот дом прикроет, хотя нет, дальше забор, там вообще под снегом черт знает что. Единственный маршрут, он под 90 градусов к линии огня. То есть мы как в тире ехать будем. Нет, надо здесь как-то отбиться. Черт, не подберешься к ним. На всем пространстве между ними и преследователями ни одного обломка. За каким укрыться можно? Быстро высунулся, выцелил противника, стрельнул и сразу же укрылся. Потому что второй открыл огонь по мне. Патовая ситуация, мать ее. И туман их не сгонит, я отсюда вижу, что он мимо идет. Зато вероятность появления подкрепления с их стороны как бы под вопросом. Туман именно там, откуда они должны появиться. А дальше голубое небо стало почти черным, на нем высветились звезды, тени и свет поменялись местами, земля подпрыгнула, а где-то там, откуда мы сюда приехали, вдруг сверкнула ослепительная в своей морозной синеве вспышка. Я лишь успел заорать «вспышка с фронта» и сам бросился за угол на снег, лицом вниз, пятки вместе, как когда-то учили падать по команде «вспышка». Земля задрожала, меня подбросила и уронила обратно, потом все резко стихло, но над нами пробежала волна невероятно удушающего холода, такая же, как прошла после уничтожения ортодоксов, но стократно сильнее. Холод пробрался в одежду, сковал всего невероятной болезненной судорогой, изматывающей дрожи, и также схлынув, оставив меня валяться на снегу в состоянии «му не могу сказать». До грелки, прикрепленной к ИПП, добрался с трудом, пальцы не гнулись. Кое-как открыл крышку флакона, вылил содержимое в рот, не замечая горечи и только с наслаждением принимая всем существом возникший где-то внутри костер. Тепло начало расходиться по телу. Встал на ноги, посмотрел на преследователей. Один из них, явно ошалевший и потерявший ориентацию, просто стоял на снегу, обхватив себя руками. Второго не видно. Присев на колено, я прицелился в стоящего, потянул спуск. Он дернулся и свалился. Амулет у него уже был выбит, похоже. Потом слух уловил жужжание двигателя за спиной. А снегоход-то не заглох, получается, что радует. Туман исчез, но что делается в том месте, мне отсюда не разглядеть. И где второй стрелок? Вопрос со вторым преследователем решился почти мгновенно. Стоило додумать мысль, и за разрушенной стеной взвыл двигатель, которому дали полный газ. Я вскинул винтовку, но противник был от меня закрыт. Дважды выстрелил Дмитрий, затем он выругался. — Может, и задел, но не уверен. Кирпичи все закрывали. — Давай к машине, хрен с ним. К машине оказалось не таким простым делом. Я обежал угол дома и тут же отскочил назад, от чего-то быстрого и серого, бросившегося на меня из развалин напротив. Пальнул в это из карабина, выбив настоящий взрыв визга, затем выстрелил вновь, увидел еще одну бегущую на меня тварь, свалил ее и заорал «Крысюки!» и со всех ног бросился к крыльцу дома. Пусть он разрушен, но хоть какую-то защиту предоставит. А на голом месте эти быстрые твари размером с хорошую собаку порвут на ленты очень быстро. Это без вариантов. Из дверного проема высунулся Дмитрий. Пальнул куда-то дважды над моей головой, крикнул «Давай!», пропуская меня внутрь. Первое, что я увидел в доме, растащенные по всем углам кости. Старые, серые, кому принадлежали без понятия. Я подбежал к окну, высунул у него марлин, свалил еще тварь, которая покатилась по снегу, окрашивая его уже непривычной красной кровью. Крысюк — простое животное. Мутант какой-то, наверное, из крысы. Никакой магии и прочего. Еще одна тварь запрыгнула на остатки забора в метрах в 20 от нас. Пара выскочила из старого подвала, вывалив прикрывший выход сугроб. Я схватился за револьвер. Грохнул гулкий выстрел, отдача подкинула оружие — Тяжелая пустышка угодила в крысюка, сидящего на стене, убив того мгновенно. Двое других бросились в дверь и были убиты Дмитрием, который потратил на каждого не больше пули. «Еще есть? Вон один бежит вдоль забора, но уже не на нас, а от нас. Я прицелился, пальнул, угодив твари в задницу, свалив ее в снег. Валим отсюда!» Хорошо, что движок не глушил. Снегоход вывернул из-за разрушенного дома на снежную целину, пусть и мусорную, набрал скорость. Когда проезжали кирпичный забор, из-за которого стрелял противник, на нас из-за него бросился мертвяк, сверкая ослепительно синими глазами. Но не догнал, увяз в снегу почти по колено, а мы проскочили дальше. Какая интересная волна прошла от этого взрыва. Что там так рвануло? Сначала я как-то инстинктивно вел машину по следам убежавшего, потом свернул левее, ориентируясь по этажерке стройки, на которой мы сидели. Где-то там наши должны быть. Я понятия не имею, уцелели они или нет. И в Мидленде одни лишь помехи, треск такой, словно там гора сырых дров горит. Дебил, а может, чарафон сработает? Чуть сбросив скорость, я полез в карман и выудил оттуда старый примитивный мобильник. Набрал номер хмеля, но связи все равно не было. Тоже помехи, только не треск, а хрип какой-то с пилюканьем вперемешку. Теперь куда? А на Метизной, к машине. Они или выйдут оттуда, или я пойду оттуда в их сторону. Нужна какая-то точка отсчета. И я опять прибавил скорости.